29 апреля группа посетителей корейцев из Японии во главе с Лю Гуанси посетила с букетами цветов бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Гости прибыли самолетом в Пхеньян в тот день.